Глава 71. От зараза! Опять отмазался. И даже поменял старую добрую зону на испанский курортный городок, чтобы его и там собаки грызли. Ну ничего, я подожду, пока он вернется. Времени у меня навалом, а он вернется. Выбора у него нет, хоть он пока об этом и не знает.